придворный живописец, придворный архитектор, штатная должность или условный титул, возникавший среди современников благодаря выполнявшимся для двора заказам. Андрей Матвеев писал «Мать будущего наследника престола». Писал не раз и саму Анну Иоанну. Но придворным портретистом по официальному своему положению он никогда не был. Он умер сравнительно молодым во время приготовления к торжественному венчанию принцессы. Закончить портрет оказалось некому, а вскоре и всякая необходимость в нем отпала. Императрица могла портрет объявить прежде всего дипломатам как подтверждение состоявшегося решения о престолонаследии. Коль скоро свадьба состоялась, и молодой паре предстояло дожидаться наследника, напоминание о ее существовании теряло смысл, а добрых чувств к единственной своей родственнице Анна Иоанна не питала. Раздражал скрытный характер Леопольдовны, затаенная непокорность, вечные неурядицы с принцем, торопившимся искать управы на строптивую жену у императрицы к великой утехе всего двора. Неоконченный портрет остался в мастерской художника, опечатанный, недоступный для посторонних глаз. За навалом дел начальником канцелярии отстроений заняться ею не доходили руки. Умерший мастер — забытый мастер. Вдова с четырьмя мало-мало-меньше детьми не проявляла интереса к художническому скарбу. Никаких лишних средств к существованию он в себе не таил. Когда через несколько лет мастерская все же была вскрыта, понадобилось лишнее помещение, доставшиеся родным немногие холсты даже не сохранили своих названий. То ли вышедшая второй раз замуж вдова не знала изображенной на портрете царственной пары, то ли постереглась ее объявлять, на престоле была императрица Елизавета Петровна, Анна Леопольдовна в жестокой ссылке вместе со всем семейством. У младшего сына художника возникла легенда об автопортрете родителей, так льстившая выслужившему дворянское звание чиновнику. Оставалась Анна Леопольдовна в недолгие минуты ее самостоятельного правления. Но еле было вспомнить горькие минуты ненавистного брака, тем более единственный общий с мужем портрет. Внезапное исчезновение портрета — счастье, дар судьбы. Оказавшись у власти, она проявит совсем иные вкусы, найдет для себя иного художника, пусть и столь же живописной команды канцелярии отстроений —